Операция «Варежка». Мама купила варежки. Варежки красивые, модные, непромокаемые, длинные. На них полосочки светятся в темноте. Удобно в таких варежках в снегу валяться, сугробы раскапывать, снежных баб лепить. Утром мама на кухне жарит, парит, папа пылесосит. Вася на папу наскакивает. Не хочет Вася, чтобы армию гладиаторов пылесос засосал. Гладиаторы на ковре борются, гладиаторам пылесос мешает. Вот уж Вася вопит, Вася пылесос кулаками дубасит. «Шли бы воздухом подышали!» — крикнула мама с кухни. «Шли бы гулять!» И папа стал Васю одевать. И пошли гулять, а варежки не надели. Про варежки Вася на улице вспомнил. Папа звонит маме по домофону. Папа говорит: «Варежки забыли». «Что ж, поднимайтесь за варежками». «Плохая примета возвращаться. Вынеси нам варежки сама». «Делать мне нечего», — возмутилась мама. «У меня суп на плите выкипает». «Выбрось нам тогда варежки из окна, а мы их поймаем». Мама знала, что из окна пуляться плохо, невоспитанно и даже опасно. Но все равно положила в пакет варежки и для тяжести батон хлеба. Этот батон Вася с папой тоже забыли. Вася Воробьев любил хлебом покормить, а голубей Вася любил отгонять, потому что голуби Воробьев сильнее, голубям легче еду добыть. Мама все делала поскорее, побыстрее, в попыхах. Волновалась, что суп выкипит совсем. И когда пакет из окна полетел, то в полете из него выскочили варежки и вылетел батон. Надо было ручки пакета крепко перевязать, а не торопиться. На асфальт брякнулся только батон, а варежки за ветки дерева зацепились, под окнами деревья росли. «Это все ты!» — закричал папа. «Почему пакет не завязала?» «Нет, это ты!» — закричала мама. «Почему за варежками не поднялся?» Папа снял куртку, попытался по стволу на ветку залезть. Но очень уж высоко ветка. «Что ж ты за мужик, если даже на дерево залезть не можешь?» «Спину потянул», — стал оправдываться папа. «Давно не тренировался». Люди проходят, подозрительно косятся на папу без куртки, на маму в окне, на дерево варежками украшенное. «Это что, вы на Новый год деревья украшаете? Так еще ноябрь только», — говорят прохожие. «Это наша мама промахнулась. Не умеет наша мама метко пуляться», — объясняет Вася. Тем временем мама достала длинную веревку, привязала к концу веревки крючок, спустила веревку за окошко, а крючок, вместо того, чтобы за варежки поддеть, стал биться об окна нижних этажей. Соседи выглянули в окна и стали ругаться. «Что это вы нам в окна стучите? Мы на вас в суд подадим за ущерб!» «Это мы варежки спасаем», — объясняет мама. «Весны ждите! Весной эти ветки спилят!» — кричат соседи. «До весны мои любимые варежки-сороки украдут! Варежки-то блестящие! В темноте полоски светятся!» — переживает Вася. Тем временем мама собрала по всей квартире пластилин. Васе этот пластилин покупали тоннами, потому что Вася лепил только из нового пластилина, а мятый пластилин Вася во все ящики прятал. Пластилина на 5 мешков набралось, на 5 тяжеленных мешков. И стала мама целиться и мешками из окна пуляться. «Отходите, а то мешки по голове тюкнут!» «Левей, левей!» Вот мешки закончились, а варежкам хоть бы хны. Висят себе на ветке и отцепляться не хотят. Папа с Васей собрали пакеты, поднялись в квартиру. «Возвращаться — плохая примета», — съязвила мама. «У ребенка лапы замерзли. Не до примет», — ответил папа. «Папа хочет показать, как метко надо кидаться», — объяснил Вася. Теперь уже папа по варежкам пластилином запустил. Одна варежка отцепилась от ветки, упала на асфальт. И мама, что есть мочи, вниз побежала варежку эту подбирать. А у подъезда какой-то дядечка стоит и пластилин себе в сумку складывает. «Я скульптор», — объясняет дядечка. «Мне пластилин очень нужен». «И нам пластилин нужен». Мама стала у дядечки пакеты отбирать. «Вы подождите, товарищ скульптор, пока наш папа вторую варежку собьет». Мама вернулась в квартиру, пакетами навьюченная, и папа опять стал пуляться. Сбил вторую варежку с третьей попытки. «Зачет!» — закричали из окон соседи. Весь подъезд, весь дом за операцией варежка из окон или с балконов наблюдал. Спустились папа с Васей. Скульптор уже варежку поднял и строго так говорит. «Пластилин в обмен на варежку!» «Жулик!» — обиделся папа. Тут мама выбегает. «Вот!» — говорит мама. «Вот два, и еще вот два, и еще вот!» Мама протянула гигантский пакет. Совсем старый пластилин на балконе нашла. Из коробочек с тиграми. «Ого!» — обрадовался скульптор. «Этого мне надолго хватит!» Все разошлись. Мама в подъезд, папа с Васей к лесу, скульптор по своим творческим делам. Про батон никто не вспомнил. Батон подобрала старушка и раскрошила его голубям. На прогулке Вася сказал: «Давай, папа, если когда варежки забудем, то будем домой возвращаться». «Давай лучше маме скажем, что если мы что забудем, она оденется и нам вынесет». «Ну да, ну да», — догнала мальчиков мама. «Возвращаться — плохая примета». Мама решила тоже прогуляться, нервы успокоить. Суп-то давно выкипел. За всей этой суетой и беготней мама про суп совсем позабыла.